тайничку. Санька облюбовал такие знатные женские наряды в тайничке для женушки Татьяны Ивановны. Ведь это он, Санька, открыл буржуйский клад. Ему и пользоваться. Да вот командир, ладно, иди. Санька умелся в плохом настроении. Пока чистил коней, то и дело плевался и матерился. Шепнуть бы бушлатной революции, что самая злющая из окаянных пулеметчиц спрятана у председателя. Оренбуржцы встретили Ноя настороженным молчанием. Терехов-то с Григорием Петюхиным под арестом. Варили конину на трех кострах, шкуровали на снегу убитых коней, выжидали, куда председатель повернет. «Половину мяса отдать стрелковым батальонам и батарейцам», — приказал Ной. И, не дождавшись, что скажут казаки, пошел в штаб. Свиридов размашисто шагал по комнате, не выпуская махорочной цигарки из зубов. Сазонов, Павлов и Крыслов чинно расселись по стенке. Пятеро матросов развалились в креслах. Один храпел, уткнувшись головой в стол начальника штаба Мотовилова. «О, Харунжий!» — приветствовал Свиридов Ноя. «Наконец-то! И куда запропастились комполка Дальчевский и начальник штаба Мотовилов? Увиливают, сволочи, от решения назревших вопросов. А тут такие новости, Ной Васильевич. За разгром батальона полку объявлена благодарность военного комиссариата совнаркома. Приезжал сам Подвойский. Он считает, что наш полк следует переименовать в красноармейский конный имени Степана Разина. Каково, а? Звучит? Это же событие. Красную армию организуем, браток. И я рекомендовал вас на должность командира как достойного. Не можно то, как есть уже выборный командир полка. Дальчевский фигура неподходящая. Подвойский оставил нам пропуск на весь комитет полка. Завтра нас ждут в Смольном. Не можно то, — отверг Ной. Как не большевик я? Большевик или не большевик, а приказано явиться. И точка. Комитетчики твои предлагают вот митинг опять созвать. Мало мы горло драли. К тому же 7 часов вечера, и казаки... «Устали после боя. Я против». «Как можно против? Пускай солдаты и казаки решают, остаться им в красноармейском полку или просить распустить его. По-хорошему, так должно». «Ну, валяйте, созывайте. Время не ждет». «А за что ты Терехова под арест посадил?» «За изгальство над пленными и за невыполнение приказа». Правильно, советская власть за такие дела карать должна. Одним горлодером на митинге меньше будет. Вернулся домой Ной в 12:00 ночи. Саньки еще не было. Уж не крали ли свои, утизенил шельма, ведь только что видел его на митинге. Дуня угрелась на кровати, сидя, уснула. Семилинейная лампа коптила, керосин кончается. Ной покрутил фитилек и стал быстро мыть картошку в солдатском котелке. Поставил вариться. Дуня проснулась и пересела к столу, уставившись на Ноя. Большие черные глаза на исхудалом девичьем лице наблюдали за ним со странным нарастающим интересом. Задумалась, почему этот кудрявобородый казачина прозван конем рыжим. «В Бога верите?» «Не верить, душу погубить. А к чему мне губить душу, коль и без моей тьма тьмущая погибших?» Помолчав, признался. «Да не всегда по-божьи поступаю. И все война проклятущая, завсегда в бою из памяти вон. Сколько раз зарекался, чтоб щадить человека, ведь каждый не от сатаны народился». А как почнется бой, как взыграют кони, как увидишь противника, мадьяр ли, австрияков, немцев ли, оскалы зубов, перекошенные морды, так и сам в черта обернешься, Господи, прости. Да коли же будет так? Горестно покачал головой. Дуня в комок сжалась на резном господском стуле с высокой спинкой. — А почему, прозвали вас конем рыжим? — А, помнишь, да просто так, шутейно, — уклонился Ной. — Боженька, если бы вы знали, как я боюсь коня рыжего, если бы вы знали, еще девчушкой меня разнес наш рыжий конь. Чуть не убилась, да дед с матерью еще постарались, чуть что так и стращают. Матеряй, не запамятуй знамение Господне, бойся. Господь явит рыжего коня, и он задавит тебя копытами. Не мучайся, Дуня, не всем нам дано понять, забудь свои страхи. Вернулся Санька, разделся, повесил бекешу на вбитый в стену гвоздь, туда же папаху. Изморился за день. Сколь всего нахватал, башку не помещается. В комнате заметно темнело. Санька сказал, что керосина больше нет, лампа скоро потухнет, и принялся щипать лучину. Из пустующих недр каменного дома раздался голос. «Эй, где тут председатель?»